Омега-самец. Переписка Карстена и Кати. Дорогая Катя, когда мы общались через переводчика, было трудно обсуждать вопросы насилия и секса. Не могли бы вы написать, что именно происходило в зеленой комнате? Я знаю лишь, что Виктор вытаскивал вас туда, когда хотел насиловать, но что именно он там делал? Карстен. Дорогой Карстен, в зеленой комнате Виктор несколько лет делал одно и то же. К счастью, у него не было никакого сексуального воображения и опыта. Оглядываясь назад, я думаю, что он был почти так же неопытен с женщинами, как я на тот момент с мужчинами. Единственным его сексуальным извращением было стремление контролировать реальных женщин и пользоваться ими, словно куклами. Все время, что мы были в его власти, меня он насиловал только в миссионерской позиции. Я никогда не снимала футболку, но иногда Виктор шарил под ней руками, хотя груди у меня почти не было. Во время секса он обычно невнятно рычал или сыпал непристойностями. Но он крайне редко заставлял меня повернуться или сделать ему минет. Он двигался как робот. Если вдруг он выбирал другую позу, то просто приказывал мне лечь нужным образом. Хотя насилие стало рутиной, я не могла привыкнуть к его прикосновениям и запаху. В нем все было отвратительно. Меня тошнило от одного того, как он смотрел на меня, раздеваясь. А видеть его пенис было еще хуже. Чтобы справиться с этим, я уходила в себя и притворялась, что это не я. Должно быть, он понимал, насколько отвратителен для меня, поэтому я думаю, что он и погружался в собственные фантазии. Однажды он сбросил маску и попытался поцеловать меня, но я уклонилась, и больше он не пробовал. Думаю, что надувная кукла была бы более отзывчивой и доставила бы ему больше наслаждения, чем я. Вспоминая об этом, я понимаю, что мне помогало. Я не считала происходившее в зеленой комнате сексом. Да, иногда я называю это сексом, но на самом деле это не так. Секс — это близость, основанная на взаимной симпатии и наслаждении. С этой точки зрения у меня не было никаких причин считать происходившее между мной и Виктором сексом. Я не ощущала ни малейшей близости. Да, Виктор считал, что занимается со мной сексом, но это было не так. Мне было легче считать его больным, безумным человеком. Мы же не считаем, встретив больного человека, что и все остальные больны. Так и я никогда не считала Виктора типичным представителем всего мужского пола. Для меня он был частью узкого круга психически больных людей. Я не могу понять, почему мужчина решил причинить такое страдание двум совершенно незнакомым девушкам и их семьям ради столь бессмысленного сношения с ними. Когда я лежала перед ним, его действия нужно было просто перетерпеть, чтобы все закончилось быстрее. Даже проститутка на моем месте хоть что-нибудь имитировала бы, чтобы он почувствовал себя великим любовником. Конечно, она сделала бы это, чтобы он кончил быстрее и облегчил ее работу. Я ничего такого не делала. Обычно я просто закрывала глаза и лежала неподвижно. Я была совершенно пассивна и ничего не говорила, пока он не достигал оргазма. Если мужчине интересно такое, значит, он конченый неудачник. Неужели ему нравилось касаться женского тела, не ощущая ни уважения, ни любви женщины? Если у вас есть ответ на мой вопрос, я бы с радостью его услышала. Катя. Дорогая Катя, если мужчине нравится секс, и рядом с ним женщина раскрывается, ему не приходится красть наслаждение. Я всю жизнь изучаю динамику мужской и женской сексуальности. В отличие от женской, мужская сексуальность — это мощная сила, стремление покорять, подчинять себе объект желания и владеть им. Большинству мужчин удается контролировать и сдерживать эту силу, но для некоторых это почти невозможно. Сексуальность Виктора подчинила его себе. Этот демон превратил его в раба собственных желаний. Он никогда не понимал и не испытывал эмоциональной связи, возникающей в результате близости, и поэтому считал секс исключительно физическим актом. Иногда я делю мужчин на три категории — альфа, бета и омега. Альфа-самцы — самые активные и социально заметные, бета-самцы — интроверты, в социальной иерархии они располагаются ниже, омега-самцы — изгои, они не могут занять своего места в иерархии и потому изо всех сил стараются создать себе статус в глазах других. Вместо того, чтобы попытаться встроиться в иерархию, они ищут обходные пути и лазейки. Хотя Виктор контролировал вас с Леной и держал в своей темнице, это не сделало его доминирующим альфа-самцом. Альфа знает, как использовать свой авторитет, чтобы заслужить уважение окружающих. Он умеет управлять другими конструктивным образом. Виктор не обладал авторитетом. Чтобы реализовать свое желание, ему приходилось прибегать к трусливым трюкам. Похищение, снотворное, слезоточивый газ. В отношениях с женщинами он был типичным омега-самцом, неспособным завоевать уважение и любовь. Чтобы понять динамику изнасилования, нужно сначала понять динамику секса. Когда двое здоровых, симпатизирующих друг другу людей ощущают взаимное влечение, они переходят к сексу. Хороший секс основывается на общей близости. Когда мужчина насилует женщину, он удовлетворяет себя сексуально, не утруждаясь созданием атмосферы взаимопонимания. Он не завоевывает ее, а превращает в объект, в вещь. Именно так поступает омега-самец, когда пытается украсть то, чего не заслужил. Мы с вами считаем самым прекрасным в сексе истинную близость и эмпатию. Нет ничего лучше общения с человеком, который дарит тебе все свое внимание, желание и любовь. И неважно, о каком сексе мы говорим. Когда он основывается на взаимопонимании, уважении и любви, он всегда прекрасен и полезен для партнеров. Насильник боится эмпатии и не может справиться с целительным аспектом любви. Такого человека можно считать импотентом, потому что он не способен на здоровый, взаимно приятный секс. Для него эмпатия опасна, потому что порождает обязательства и привязанность. За фасадом преступника обычно скрывается человек, маниакально стремящийся избежать привязанности. Отключив эмпатию, он может ужасно относиться к другим людям, не испытывая ни раскаяния, ни сочувствия. Насильник, по сути, мастурбирует, используя другого человека как бездушный объект. Его сексуальная жизнь одинока и пуста. Чем слабее он ощущает эмоции жертвы, тем сильнее становится его либидо. Карстен. Дорогой Карстен, вы прекрасно все объяснили. Теперь я понимаю, почему Виктор выбрал таких неопытных девушек, как мы с Леной. Он просто не мог быть с женщинами, которые не боялись бы его. Его жертвами должны были стать неопытные девушки-подростки, а не те сексуально свободные женщины, которые красовались на плакатах в зеленой комнате. Возможно, Виктор был слишком не уверен в себе, чтобы заниматься сексом с женщинами с моих картин. Я никогда не слышала выражения «омега-самец», но оно очень точно описывает нашего мучителя и его отношение к близости. А все ли насильники омега-самцы? Катя. Дорогая Катя, я считаю, что все насильники омега-самцы в отношениях с женщинами. Но это не означает, что все воспринимают их именно так. Мы должны помнить, что насильники разные, и мотивы у них тоже разные. Некоторыми насильниками движут одиночество, страх, гнев, ревность, желание мести или ненависть. Другие находятся под влиянием наркотиков, страдают от депрессии, паранойи или иных психических расстройств. У третьих есть садистские мотивы и желание запугивать и мучить. Кто-то действует под влиянием неожиданного импульса, другие же, как Виктор, тщательно планируют свое преступление. Есть насильники, одержимые своей сексуальной страстью. Они просто не осознают желаний женщины и допустимых границ. У изнасилования могут быть тысячи мотивов. Виктор, к примеру, считал, что секс с молодыми девушками омолодит его. Жертвы насилия столь же различны, как и насильники, и все они справляются с этой трагедией по-разному. Реакция женщины связана с ее сексуальным опытом, темпераментом, социальным происхождением, обстоятельствами насилия и отношениями с насильником. Карстен. Дорогой Карстен, я даже не думала, что у насильников может быть столько мотивов. У Виктора было несколько, но двигали им в первую очередь безжалостность и убежденность в том, что невинных девушек можно принести в жертву его неутолимому сексуальному голоду. Я читала знаменитый роман Достоевского «Преступление и наказание». В нем писатель исследует ментальное состояние и нравственные дилеммы главного героя Родиона Раскольникова. Раскольников считает, что ради высокой цели можно совершать любые преступления, не испытывая угрызений совести. Он решает проверить свою теорию, убив нечистоплотную старуху-проценщицу ради денег. Ему кажется, что деньги избавят его от бедности и позволят совершить великие дела. Стремясь к величию, он начинает считать смерть этой женщины неизбежной жертвой. Но после убийства Раскольникова терзают смятение, паранойя и отвращение к себе. Расплатой за преступление по отношению к другому человеку становится безумие. Думаю, то же самое произошло и с Виктором. Им двигала мечта об абсолютном контроле и абсолютном обладании женщинами в нашем лице. Все последствия, то есть рождение детей, стали неизбежной расплатой за запуск этого механизма. Зачатие было естественным результатом, и он относился к этому с полным безразличием. Когда я читала Достоевского, я думала, что наш мир полон Раскольниковых, которые позволяют себе причинять боль другим людям, оправдывая собственные действия некой высшей целью. Катя.